Он приказал расстреливать дезертиров и грабителей местного населения. Уже первые расстрелы перед строем подействовали отрезвляюще на многие, казалось бы, совсем разложившиеся полки и батальоны. Журналист-белый эмигрант Катков, изучавший в Оксфордском университете русскую революцию и ее причины, в одной из своих работ писал о тех событиях. Лишенные человеческого облика солдаты бесчинствовали в русских деревнях, совершая убийства и другие преступления, что приводило командование в полное отчаяние. Поэтому Корнилов, не ожидая приказа, попытался сам прекратить безобразие. Надежные части стали вылавливать дезертиров и вешать их на перекрестках, прикрепляя к трупам дощечки с перечислением преступлений в качестве жестокого предупреждения каждому, кто последует этому примеру. Эти казни лежат темным пятном на совести Корнилова. Но документы из архива Белой армии ныне хранятся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Калифорнии. Архив был передан туда генералом-бароном Врангелем. Ясно показывают, что Корнилов стремился к соблюдению возможной законности, когда взялся за восстановление порядка в своих деморализованных войсках. Через три дня после подписания своего первого карательного приказа Корнилов подписывает еще один. В советской исторической литературе он длительное время традиционно искажался с целью очернения белого генерала. В действительности текст этого корниловского приказа был таков. Получив донесение командарма 11-й армии о том, что солдаты вверенной ему армии позволили себе при оставлении города Тарнополя грабить имущество, насиловать женщин и детей, убивать мирных жителей и друг друга, я отдал приказ расстреливать подобных негодяев без суда. Во исполнение моего приказа 9 сего июля назначенными для этого командирами расстреляно 14 подлецов на месте совершения ими преступления. Объявляя об этом армиям вверенного мне фронта, добавлю, что мною отдан приказ без суда расстреливать тех, которые будут грабить, насиловать и убивать как мирных жителей, так и своих боевых соратников и всех, кто посмеет не исполнять боевых приказов в те минуты, когда решается вопрос существования Отечества, свободы и революции. Я не остановлюсь ни перед чем во имя спасения Родины от гибели, причиной которой является подлое поведение предателей, изменников и трусов. Настоящий приказ прочесть во всех ротах и батареях. Генерал Корнилов. Корнилов ищет и находит пути для наведения порядка на фронте. Из юнкеров создаются особые отряды, целые батальоны для борьбы с дезертирством и мародерством. Пустеют учебные классы двух киевских и одесского военных училищ, Сергиевского артиллерийского училища в Одессе, пяти школ прапорщиков в Киеве, двух одесских школ прапорщиков, Чугуевского военного училища, Житомирской школы прапорщиков. Юнкера перекрывают железнодорожные узлы, порой схватки с группами дезертиров, ушедших из своих полков с оружием, доходили до перестрелок. Корнилов требует от Временного правительства, которое он бомбардирует телеграммами, немедленного восстановления смертной казни на фронте, отмененной правительственным указом от 12 марта 1917 года. Он требует учредить военно-полевые суды на театре военных действий, при этом генерал ссылается на один из пунктов Декларации прав солдата. В боевой обстановке начальник имеет право под свою личную ответственность применять все меры против неисполняющих его приказания подчиненных до вооруженной силы включительно. Такую личную ответственность и взял на себя главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал Корнилов. Он восстановил стабильность фронта, но уже на новых позициях. Его войска, оставив к 21 июля Галицию и Буковину, вернулись на линию государственной границы России, с которой русская армия в 1914 году начинала войну. Первая телеграмма Временному правительству о введении жестких мер на фронте осталась без ответа. В Петрограде после ее прочтения временные министры пребывали в полной растерянности. Не получив ответа от правительства, Корнилов приказал в случае самовольного ухода войск с позиций, не колеблясь, применять огонь пулеметов и артиллерии. После долгих колебаний и совещаний военный министр-социалист Керенский одобрил все предпринимаемые генералом Корниловым меры по наведению порядка на фронте. Но одобрение жестких мер последовало только 9 июля. Многие корниловские телеграммы, посылавшиеся из фронтового штаба в городе Бердичеве, широко публиковались на страницах российской прессы, прежде всего в издававшихся в столицах газетах. Так, газета «Русское слово» в номере от 12 июля 1917 года напечатала такую нашумевшую телеграмму за подписью Лавра Георгиевича. «Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражений, царят сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры кротости правительственной, расшатывая необходимую в армии дисциплину, стихийно вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдержанных масс, и стихия эта проявляется в буйствах, насилиях, грабежах, убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценою гибели немногих изменников, предателей и трусов. Генерал Корнилов. В корниловских посланиях Временному правительству звучали не только призывы к ужесточению воинского порядка и применение в исключительных случаях крайних мер. Он писал и о другом, что считал особенно важным. «Я заявляю, что Отечество гибнет, а потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии и для ее реорганизации на началах строгой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лучшие дни. Сообщаю вам, стоящим у кормила власти, что Родина действительно накануне безвозвратной гибели, что время слов, увещеваний и пожеланий прошло, что необходима государственно-революционная власть. Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мной мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию, и использовать ее по действительному назначению защиты Родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия командующего. Как же Временное правительство относилось к требованиям Корнилова, стоявшего во главе ставки? Ответ на это дает Керенский. Борьба правительства с Корниловым выразилась, так сказать, в пассивной обороне и выражалась в том, что ему и его сторонникам не удавалось сделать ни шагу дальше тех пределов, которые ставились Временным правительством. И все попытки провести в жизнь свои требования, пользуясь Временным правительством как средством, кончались полной неудачей. Временное правительство исполняло волю всего народа, как она выражалась в соглашении тех политических организаций, которые посылали своих представителей в состав Временного правительства, и заставить его уклониться от этой общенародной программы и действовать в интересах только части народа можно было только сбросив его, что не удалось 27 августа и случилось 25 октября. В своих требованиях к Временному правительству принять самые жесткие меры к наведению порядка в русской армии Лавр Георгиевич получил поддержку от двух влиятельных лиц в Новой России. Одним из них был верховный главнокомандующий генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. Ему, как говорится, сам Бог велел, пришлось заботиться о поддержании дисциплины и боеспособности войск с первого же дня своего прибытия в Могилевскую ставку. Потом в своих мемуарах Брусилов будет отмазываться от введения на фронте смертной казни. Он и не хотел, чтобы его ставили рядом с контрреволюционером Корниловым. Вторым был лидер российских террористов Борис Савенков. Савенков с 1903 года руководил боевой организацией эсеров. Лично участвовал в ряде громких терактов: убийстве министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича Романова. В 1911 году ему пришлось бежать из России. В Первую мировую войну он вступил добровольцем во французскую армию. После февральской революции вернулся в Россию. Сперва был комиссаром Временного правительства при ставке, затем политическим комиссаром Юго-Западного фронта. Савенков участвовал и в контрреволюционном выступлении Керенского-Краснова. После этого прибыл на Дон, но к активному участию в формировании Белой добровольческой армии Алексеевым и Корниловым допущен не был. Сформировал на Дону 4 террористические дружины. В феврале 1918 года организовал в Москве Союз защиты Родины и Свободы и осуществил ряд вооруженных выступлений против советской власти. В 1921-1923 годах из-за границы руководил шпионской и диверсионной деятельностью против СССР. После ареста в ходе блестяще проведенной чекистами операции «Трест» в августе 1924 года был приговорен к расстрелу, замененному лишением свободы на 10 лет. В мае следующего года в тюрьме покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Более того, энергичный генерал-фронтовик Корнилов произвел на экс-террориста Савенкова, ставшего правительственным политическим комиссаром, впечатление сильной личности. Однако единомышленниками в полном смысле этого слова они не стали. Примером крайнего нравственного состояния отступавших войск и действиях нового главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта по наведению жесткими мерами воинского порядка свидетельствует следующий случай. Он был для лета 1917 года особо показательным, если не считать чрезвычайного происшествия в 6-й гренадерской дивизии генерал-майора Дубинина. 6 июля толпой взбунтовавшихся солдат был убит командир 22-го гренадерского суворовского полка подполковник Рыков, уговаривавший своих подчиненных идти на позицию в окопы. В тылу взбунтовалась отведенная в армейский резерв 46-я пехотная дивизия. До войны она дислоцировалась и пополнялась в городах Ярославль, Рыбинск, Кострома и Шуя, в особенности ее 181-й Остроленский полк, история которого начиналась с петровских времен с 1720 года. В воспоминаниях очевидца те события описываются так.